но на сложенном вдвое листке бумаги, который я достала из конверта, не было ни слова. Это была наша первая ссора и первое расставание. Он писал мне прекрасные, полные отчаяния письма, и в конце концов мы помирились. Это произошло на пляже Тентура, в тот день, когда в честь визита Садата перекрыли бульвар президента, и вдоль дороги стояли толпы людей, вышедших поглазеть на процессию мира. Кроме нас на пляже никого не было. Мы вели себя так, словно жили на свете последний день. Бегали друг за другом по берегу, кричали. Наконец я не выдержала и запросила пощады. Ель подошел, обнял меня, закрыл мне рукой лицо, и тут я от избытка чувств укусила его до крови. Он зажмурился от боли, вознес лицо к небу, горевшему закатным огнем, и зарычал, как раненый зверь. Бульвар президента. Струи дождя в белом свете фонарей. Стеклянная, вращающаяся дверь гостиницы. Хмурый, испытующий взгляд портье. Поднявшись в номер, я скинула промокшую одежду и позвонила домой. «Все нормально?» — с тревогой в голосе спросил Яир. «Дождь идет, а у вас?» «Тоже начался. Минут 10 назад. Хорошо, что я успел снять белье. Я была у тети Рут. Она вас целует. Передай ей от нас привет. Нама хочет с тобой поговорить. Как ты, родная? У меня для тебя подарок. Я нарисовала тебе два рисунка. Чудовище со страшными зубами и Парпарони. Парпарони — это бабочка с тоненькими ножками, длинными усиками и смешной рожицей. Нама придумала ее сама. В последние месяцы она разговаривает со мной рисунками, которые регулярно мне дарит. Ей страшно хочется, чтобы мама ее похвалила. А я... Она ведь не подозревает, что я до сих пор толком не знаю, что значит быть матерью. Мама, почему ты уехала? Хотела увидеть город, в котором выросла, и дом, где жила, когда была маленькая. Они изменились или остались такие же? Изменились. Но я, наверное, тоже изменилась. Потому что ты уже не маленькая, ты моя мама. В ее голосе прозвучал упрек. У меня сжалось сердце. Когда ты вернешься? Завтра или послезавтра? А подарок мне привезешь? Конечно. Ты уже ложишься спать? Да, только сначала папа сделает мне лошадь. Я представила, как Яир встает на четвереньки и сажает Нааму на свою широкую спину. В то утро, когда мы стояли голые у окна на бульваре Шарля Ленуара, я обняла его сзади, прижалась к его горячей коже щекой, животом и грудью и сказала, что спина у него, как у Жерара Депардье. «Спокойной ночи, родная, целую». Утром перед детским садиком, днем после садика, вечером перед сном. Ее губы прижимаются к моим. Маленький глоток жизни. «Ладно», — сказал Яир, — «я вешаю трубку. Мне пора быть лошадью». Их лошадь зовут Рекси, и она умеет летать. Я слышала, как Яир и Наама изображают лошадиное ржанье и хохочут. Иногда в своей собственной семье я чувствую себя падчерицей. «Спокойной ночи, позвоню завтра. Возвращайся скорее, мы по тебе соскучились. Спокойной ночи, дорогая». Кокетничает своим французским. Учил его в Альянсе. Когда мы были в Париже, он везде говорил по-французски. В ресторанах, магазинах, метро. И я не переставала этому удивляться. Каждый раз, как он заговаривал с кем-нибудь по-французски, на меня накатывал внезапный приступ нежности. Я обнимала его и говорила: «Мой Жерар Депардье». Тем временем занятия в Бейт-Ротшильд шли своим чередом. Наоми рисовала свои странные и мрачные картины и забавлялась, глядя, как мы с Юэлем боимся даже переглянуться, чтобы никто ничего не заподозрил. «Я погибну», — простонал однажды Юэль в приступе внезапного страха. «Твои родители обвинят меня в развращении малолетней. Жена со мной разведется, дочь у меня отберут, Я до конца дней своих буду гнить в тюрьме.